Путешественник думал, решительное вмешательство в чужие дела всегда рискованно. Он не был ни жителем этой колонии, ни жителей страны, которой она принадлежала. Вздумай он осудить, а тем более сорвать эту экзекуцию, ему сказали бы, ты иностранец, вот и помалкивай. На это он ничего не смог бы возразить, напротив, он смог бы только прибавить, что удивляется в данном случае себе самому, ведь путешествует он лишь с познавательной целью, а вовсе не для того, чтобы менять судоустройство в чужих странах. Но очень уж соблазнительна была здешняя обстановка. Несправедливость судопроизводства и бесчеловечность наказания не подлежали сомнению. Никто не мог заподозрить путешественника в своей корысти. Осужденный не был ни его знакомым, ни соотечественником, да и вообще не располагал к сочувствию. У путешественника же имелись рекомендации высоких учреждений. Он был принят здесь чрезвычайно учтиво, и то, что его пригласили на эту экзекуцию, казалось, даже означало, что от него ждут отзыва о здешнем правосудии. Это было тем вероятнее, что нынешний комендант, в чем он, путешественник, теперь вполне удостоверился, не был сторонником такого судопроизводства и относился к офицеру почти враждебно. Тут путешественник услыхал крик взбешенного офицера. Тот, наконец, с трудом впихнул войлочный шпенек в рот осужденного, как вдруг осужденный, не в силах побороть тошноты, закрыл глаза и затрясся в рвоте. Офицер поспешно рванул его со шпенька вверх, чтобы повернуть голову к яме, но было поздно. Нечистоты уже потекли по машине. «Во всем виноват комендант!» — кричал офицер в неистовстве, тряся штанги. «Машину загаживают, как свинарник!» Дрожащими руками он показал путешественнику, что произошло. «Ведь я же часами втолковывал коменданту, что за день до экзекуции нужно прекращать выдачу пищи. Но сторонники нового, мягкого курса иного мнения. Перед уводом осужденного дамы коменданта пичкают его сластями. Всю свою жизнь он питался тухлой рыбой, а теперь должен есть сласти. Впрочем, это еще куда ни шло, с этим я примирился бы, но неужели нельзя приобрести новый войлок, о чем я уже 3 месяца прошу коменданта? Можно ли без отвращения взять в рот этот войлок, обсосанный и искусанный перед смертью доброй сотни людей?» Осужденный положил голову, и вид у него был самый мирный. Солдат чистил машину рубахой осужденного. Офицер подошел к путешественнику, который, о чем-то догадываясь, на шаг отступил, но офицер взял его за руку и потянул в сторону. «Я хочу сказать вам несколько слов по секрету», — сказал он. «Вы разрешите?» «Разумеется», — ответил путешественник, слушая его с опущенными глазами.